По случаю 71-й годовщины и со дня освобождения Кореи в Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки 15 августа прошла церемония возложения корзины и цветов к фотопортрету Ким Ир Сена. Здесь были представители этой организации, временные поверенные в делах Корейской Народно-Демократической Республики и сотрудники нашего посольства на Кубе.